Благодарности. Помимо сотен встреч и разговоров с самим Уильямом Стэнли Миллиганом, эта книга опирается на беседы с 62 людьми, с которыми он пересекся на жизненном пути. И хотя многие фигурируют в рассказе под собственными именами, я хотел бы отдельно поблагодарить их за содействие. Я также говорю спасибо всем, кто перечислен ниже. Эти люди очень помогли мне в проведении расследования. Благодаря им родилась идея, писалась и была издана эта книга. Это доктор Дэвид Коул, директор психического здоровья города Афины, доктор Джордж Хардинг-младший, директор больницы Хардинга, доктор Корнели Уилбур, государственные защитники Гэри Швайкарт и Джуди Стивенсон, адвокаты Эл Аллен Голдбери и Стив Томпсон, Дороти Мур и Дел Мур, мать и нынешний отчим Миллигана, Кэти Моррисон, сестра Миллигана, а также близкая подруга Миллигана Мэри. Помимо этого, я благодарю работников следующих заведений. Центра психического здоровья Афин, больницы Хардинга, в особенности Элли Джосс из отдела связи с общественностью, управление полиции при университете штата Огайо, прокуратуры штата Огайо, управление полиции Коламбуса, управление полиции Ланкастера. Я также хочу выразить благодарность и уважение двум жертвам изнасилования из университета штата Огайо, которые фигурируют в книге под псевдонимами Кэти Драйер и Донна Уэст, за то, что они согласились предоставить детальное описание своего восприятия событий. Хотелось бы сказать спасибо и моему агенту и юристу Дональду Энгелю за его уверенность и поддержку в запуске этого проекта, а также моему редактору Питеру Гейзису, чей неугасимый энтузиазм и критический взгляд помогли мне упорядочить собранный материал. Помочь мне соглашались многие, но были и те, кто предпочел со мной не разговаривать, так что я хотел бы объяснить, откуда взялись некоторые сведения. Комментарии, цитаты, размышления и идеи доктора Гарольда Т. Брауна из психиатрической больницы Фэрфилда, лечившего Миллигана, когда тому было 15 лет, почерпнуты из его врачебных записей. Миллиган сам ясно помнил встречи с Дороти Тернер и доктором Стеллой Кэролин из Юго-Западного центра психического здоровья, которые впервые обнаружили у него расщепление личности и поставили ему диагноз. Описание дополнено показаниями, данными им под присягой, а также свидетельствами других психиатров и адвокатов, с которыми они в то время общались. Челмер Миллиган, приемный отец Уильяма, который в ходе судебного разбирательства также в СМИ фигурировал как отчим, отказался обсуждать как выдвинутые против него обвинения, так и от моего предложения рассказать собственную версию событий. Он писал в газеты и журналы, давал интервью, где отрицал заявление Уильяма, что якобы угрожал, мучил и насиловал пасынка. Поэтому предполагаемое поведение Челмера Миллигана реконструировано по судебным протоколам, подкрепленным письменными показаниями родственников и соседей, а также по проведенной мной под запись беседами с его дочерью Челлой, его приемной дочерью Кэти, его приемным сыном Джимом, его бывшей женой Дороти и, естественно, самим Уильямом Миллиганом. Отдельного признания и благодарности заслуживают мои дочери Хиллари и Лесли за их помощь и понимание в те трудные дни, когда я собирал этот материал, а также моя жена Аурея, которая помимо обычной редакторской правки прослушала и систематизировала несколько сотен часов записанных на пленку интервью, что позволило мне быстро ориентироваться в них и при необходимости перепроверять сведения. Без ее помощи и энтузиазма на книгу ушло бы намного больше лет.